Пелена вдруг упала. Два слова прежде того. Еще за месяц я заметил в ней странную задумчивость. Не то что молчание, а уже задумчивость. Это тоже я заметил вдруг. Она тогда сидела за работой, наклонив голову к шитью, и не видала, что я гляжу на нее. И вдруг меня тут же поразило, что она такая стала тоненькая, худенькая, лицо бледненькое, губы побелели. Меня все это в целом, вместе с задумчивостью, чрезвычайно и разом фрапировало. Я уже и прежде слышал маленький сухой кашель, по ночам особенно. Я тотчас встал и отправился просить ко мне Шредера, ей ничего не сказавши. Шредер прибыл на другой день. Она была очень удивлена и смотрела то на Шредера, то на меня. «Да я здорова», — сказала она, неопределенно усмехнувшись. Шредер ее не очень осматривал. Эти медики бывают иногда свысока небрежны. А только сказал мне в другой комнате, что это осталось после болезни, и что с весной недурно куда-нибудь съездить к морю, или, если нельзя, то просто переселиться на дачу. Одним словом, ничего не сказал, кроме того, что есть слабость или там что-то. Когда Шредер вышел, она вдруг сказала мне опять, ужасно серьезно смотря на меня: «Я совсем, совсем здорова». Но сказавши, тут же вдруг покраснела, видимо, от стыда. Видимо, это был стыд. О, теперь я понимаю, ей было стыдно, что я еще муж ее, забочусь об ней, все еще будто бы настоящий муж. Но тогда я не понял и краску приписал смирению. Пелена. И вот месяц после того, в 5-м часу, в апреле, в яркий солнечный день, я сидел у кассы и вел расчет. Вдруг слышу, что она в нашей комнате за своим столом, за работой, тихо-тихо запела. Эта новость произвела на меня потрясающее впечатление, да и до сих пор я не понимаю его. До тех пор я почти никогда не слыхал ее поющую, разве в самые первые дни, когда я ввел ее в дом и когда еще могли резвиться, стреляя в цель из револьвера. Тогда еще голос ее был довольно сильный, звонкий, хотя неверный, но ужасно приятный и здоровый. Теперь же песенка была такая слабенькая. О, не то чтобы заунывная, это был какой-то романс. Но как будто бы в голосе было что-то надтреснутое, сломанное, как будто голосок не мог справиться, как будто сама песенка была больная. Она пела в полголоса, и вдруг, поднявшись, голос оборвался. Такой бедненький голосок, так он оборвался жалко. Она откашлялась и опять тихо-тихо, чуть-чуть запела. Моим волнением засмеются, но никогда никто не поймет, почему я заволновался. Нет, мне еще не было ее жаль, а это было что-то совсем еще другое. Сначала, по крайней мере в первые минуты, явилось вдруг недоумение и страшное удивление, страшное и странное, болезненное и почти что мстительное. Поет и при мне. Забыла она про меня, что ли? Весь потрясенный, я оставался на месте, потом вдруг встал, взял шляпу и вышел, как бы не соображая. По крайней мере, не знаю, зачем и куда. Лукерья стала подавать пальто. «Она поет?» — сказал я Лукерье невольно. Та не понимала и смотрела на меня, продолжая не понимать. Впрочем, я был действительно непонятен. «Это она в первый раз поет?» «Нет, без вас иногда поет», — ответила Лукерья. «Я помню все». Я сошел лестницу, вышел на улицу и пошел было куда попало. Я прошел до угла и стал смотреть куда-то. Тут проходили, меня толкали, я не чувствовал. Я подозвал извозчика и нанял было его к полицейскому мосту, не зная зачем. Но потом вдруг бросил и дал ему 2-гривенный. «Это за то, что тебя потревожил», — сказал я, бессмысленно смеясь ему. Но в сердце вдруг начался какой-то восторг.